но продолжал дымить, чтобы хоть этим быть похожим на книжного героя. Это ощущение неполноценности долго меня преследовало, пока Басов в убедительной манере не объяснил мне, что важна прежде всего правда внутренней жизни этого незаурядного человека, что надо бояться лишь любых отклонений от нее. Басов даже показал мне отснятый материал, и в нем я увидел некоторые сдвиги к лучшему, что придало мне недостающей уверенности. Но едва ли это была большая моя творческая удача. Вернее, было бы сказать, что мне удалось передать главные черты Бахерева. Однако этой достоверности оказалось недостаточно. Фильм «Битва в пути» имел большой, но недолгий зрительский успех. И заслуга в нем принадлежит только режиссеру. Владимир Палыч талантливо передал основную идею книги Галины Николаевой. Для руководителя важнее всего ответственность за дело, которому служишь. Но так уж устроены люди, что, будучи посторонними зрителями, они соглашаются с этим постулатом, а когда требуется отвечать за себя, они не слишком спешат. «Каждый должен честно делать свое дело», — часто повторял Бахерев в фильме. Мы старались сделать эти слова лейтмотивом всей роли и всей картины. Но хоть 100 раз повтори «Халва», во рту слаще не станет. А фильм получил положительный зрительский отклик, потому что в те годы, пожалуй, впервые с экрана заговорили страстно и взволнованно о том, что мешало усовершенствовать нашу жизнь, чему Бахерев объявил войну и к чему призывал людей. Показуха, очковтирательство, приспособленчество, желание сохранить видимость процветания — не заботясь по-настоящему о сути дела. Погоня за сиюминутной удачей. Из-за нее пренебрежение перспективами, дутые проценты и планы. Не стоит думать, что это атрибутика лишь уже ушедшего советского времени. Живи Бахерев сейчас, он тоже нашел бы в современном российском хозяйстве, чему объявить непримиримую войну. Но покажи фильм сегодня, мало кто из зрителей проникся бы пафосом этого противостояния и жизненностью происходящего на экране. Ныне бытуют другие ценности, и эстетика кинематографа тоже другая. Я играл в разных по художественному уровню фильмах и спектаклях. В одних перед моими героями стояли картонные препятствия, в других — подлинно жизненные. Там, где препятствия были истинными, лучше удавался образ — быстрее находились пути к зрителю, и были они более короткими. Достоинство человека проявляется в противодействии злу и неправде. Пусть не всегда он одерживает победу, но вспомним Гёте. Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Кажется, об этом надо говорить, если решился упомянуть о воспитании людей искусством. Жизнь дарила мне и счастливые встречи, и сложные, и трудные. Жизнь есть жизнь. И на сцене, и на экране приходилось встречаться с истиной и фальшью. Бывало и так, что жизнь сводила и с неприятными людьми. Но если в обиходе с ними удавалось разминуться или совсем разорвать отношения, то на сцене, как актер, я частенько оказывался в их шкуре. И приходилось сживаться с этим образом, независимо от того, нравится он тебе или нет. Ведь стержень актерской профессии — роли, и от того, сколько их и как ты их сыграл, складывается твоя жизнь. В фильме без свидетелей всего 2 героя — он и она. Ее играет Ирина Купченко, а роль второго персонажа досталась мне и оказалась новой и интересной. Обычно характер лепится или рисуется крупными мазками — определенными красками, сквозь которые проступает сущность человека. Здесь же мне пришлось проявлять этот персонаж, словно фотографию. Кто увлечен этим занятием, знает. Сначала на фотобумаге не видно ничего, потом появляется нечто, потом что-то более определенное, и вдруг начинаешь понимать, что это абрис лица или фигуры, потом этот абрис приобретает плотность, затем видишь глаза — и, наконец, возникает все изображение. Что-то похожего было и в работе над этой ролью. Притом проявленными должны были быть краски, которые в отдельности ничего собой не представляют. А вот когда собраны воедино, создается личность, характер, тип — Это во-первых.